При изучении Христа как Спасителя и автора нашего спасения очень важно начать с начала вечности, с ее прошлого, потому что Иисус Христос стал Сыном Божьим не тогда, когда Он пришел сюда, чтобы жить на земле. Он уже до этого был вечным Сыном живого Бога, который существовал до основания мира. Изучение Христа в вечности дает нам ключ к пониманию всего библейского откровения. Сам Христос сказал: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Он был с Богом в начале, когда Бог создавал небо и землю, Бытие 1.1. Библия заявляет, что Он, Сын Божий, создал вселенную, которая окружает нас. Эта истина подтверждается во многих других местах Священного Писания. Когда Иисус обитал на земле, многие называли Его Сыном Божьим из-за совершенных им чудес и сказанных им слов жизни. Но сама идея о том, что Он является Сыном Божьим, вызывала ненависть у религиозных руководителей еврейского народа. И они говорили, что Он, то есть Иисус, богохульствует. Именно этот вопрос возбудил антагонизм евреев, когда Господь сказал им: «Прежде, нежели был Авраам, Я есть». Иоанна 8:58. А когда Иисус подтвердил это свое заявление рядом последующих, таких как «Я свет миру», «Я есть хлеб жизни», «Я есть пастырь добрый» и другими им подобными, они схватили Его, чтобы побить Его камнями, потому что, по их мнению, Он богохульствовал. Тот факт, что Иисус Христос является вечным Сыном Божьим, представляет из Себя самую важную истину при изучении Его как Спасителя, потому что именно Он, как Сын Божий, умер на кресте за нас. Он смог обрести для нас спасение. Он является вторым лицом в Божьей Троице и обладает всеми качествами Бога. Его дела, Его титулы, Его величие, все обетования, связанные с Ним, это все, что может быть свойственно только Богу. В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о Себе как о вечном Сыне Божьем, используя утвердительную терминологию. «Прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Иоанна 17:5-24. Евреи времен Иисуса знали, что Мессия должен быть равным Богу. Мы читаем у Марка 14:61, как во время суда над Иисусом первосвященник задал ему следующий вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус ответил: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Марка 14:61-62. Евреи, услышавшие эти слова, заявили, что Он богохульствует, потому что приравнивает Себя к Богу. Израильтянам следовало принять Его, потому что прежде чем прийти на землю, Он являлся израильским патриархом и другим героем Ветхого Завета. Он явился Моисею, как ангел Господень в горящем кусте, Аврааму у двери его палатки, Иисусу Навину, как вождь воинства Господня, который пришел, чтобы сражаться за Израиль. Он также и Иегова Ветхого Завета, который вывел детей Израиля из Египта и привел их в землю обетованную. Таким образом, Он – вечный Сын Божий, который был с Отцом в вечности в прошлом. Писание называет Христа виновником спасения вечного, Евреям 5:9. Он пришел, чтобы занять место искупительно-ветхозаветной жертвы за грех. Иоанн Креститель назвал его Агнцем Божьим, берущим на себя грехи всего мира, Иоанна 1:29. Таким образом, Христос умер как заместительная жертва за наши грехи. Он единственный, кто захотел это сделать и кто мог это сделать. Он исполнил собою все требования, предъявленные Богом к Спасителю человечества, погорящего в грехах и подпадшего под власть сатаны. Обитатели неба воспели ему славу, говоря: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». Откровение 5:12, 4:11. Примерно 80 раз в Новом Завете Христос также назван Сыном Человеческим. Этот термин употребляется особенно часто в Евангелиях по той причине, что в личности Христа появился новый уникальный фактор – Его человеческая сущность. Он должен был принять человеческую форму для того, чтобы умереть на кресте и во искупление человеческого греха занять там место человека. Тот факт, что Он стал Сыном Человеческим, нисколько не умалил Его как Сына Божьего, наоборот. Христос был одновременно и Богом, и человеком в одном лице. Это было необходимо для того, чтобы Он смог стать Спасителем людей. Он исполнил справедливые требования, предъявленные Богом к спасению и к заместительной жертве за грех. Будучи Сыном Человеческим, Он мог отождествлять Себя с человеком и всем человечеством вообще, и поэтому Он мог умереть за нас, вместо нас. Имя Христа, Сын Человеческий, это Его имя как представителя человечества, точно так же, как Его имя Сын Божий, это Его небесное имя, а Сын Давидов – Его еврейское имя. Он пользуется этим именем Сын Человеческий, когда говорит о Своем служении, о Своей смерти и воскресении и о Своем втором пришествии. Когда Нафанаил признал Его как царя Израильского, Иисус ответил: «Увидишь больше сего ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иоанна 1:50-51. Иисус часто пользовался этим термином, когда имел дело с народом Израиля. Это же имя употребляет Бог, когда передает Христу суд над всей вселенной. Даниила 7:13-14. «Вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и дана Ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». В Писании Иисус часто называется Сыном Давидовым, о котором Писание пророчествует, что Он будет править на престоле Давида вечно. В Ветхом Завете мы находим обещание, данное Богом царю Давиду, о том, что его семя будет вечно править на его престоле. Этим же именем Иисуса часто называли люди его времени. Мы видим это во время его въезда в Иерусалим, когда толпа признает его сыном Давидовым. Народ же предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне! Осанна вышних!» Матфея 21:9. Мы закончим нашу беседу о том, чьим сыном был Иисус, указанием на то, что он также назван в Писании сыном Авраама, Матфея 1:1. Это имя указывает на обетование, данное Богом Аврааму в книге Бытие 12:3. «Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Павел в послании Галатам 3:16 объясняет, что Христос является семенем, в котором благословятся все люди мира. «И семени твоему, которое есть Христос». Семя Авраамова – это все те, кто верит в Господа Иисуса Христа, поскольку Авраам является отцом всех верующих. Аминь.